краткий вариант самоубеждения. «Только диетотерапия поможет мне вырваться из жирового плена. Только правильное сбалансированное питание поможет мне избавиться от лишнего веса, приобрести стройную фигуру, помолодеть, стать бодрым и сильным. Только правильное, обдуманное питание, только серьезное отношение к здоровью поможет мне вновь стать молодым и счастливым».